Глава 106. Неожиданная сила. Аналогично. Ху Ян Сюань активировал тактику шести солнц и направил энергию души в свой меч. Наполненный энергией клинок ярко светился и источал жар, а сам юноша с широким взмахом бросился в атаку. Это был первый раз, когда люди могли увидеть Ху Ян Сюаня по-настоящему серьезным. В глазах Апача мелькнула тень осторожности, но он по-прежнему был полностью уверен в себе. Выставив длинный изогнутый клинок перед собой, он собирался прямо встретить вражескую атаку. Мечи столкнулись с характерным стальным звоном, высекая искры с каждым новым ударом. Можно сказать, что эти двое олицетворяли собой высшую элиту своих академий. Без усилий Саманты по привлечению исключительно талантливых студентов на первый курс, Эрланг не имел бы и шанса выстоять против Бернау. Утренние соревнования заметно повысили моральный дух представителей Эрланга, и ребята с нетерпением ждали дневных боев. Однако в этом раунде Бернау не сомневались в своей победе. Несмотря на славу Ху Ян Сюаня, студенты и преподаватели твердо верили, что Апач был лучшим бойцом, ведь ему доводилось побеждать даже участников из Академии С-ранга. На арене два бойца вели интенсивное сражение. Свирепое искусство меча Ху Ян Сюаня в сочетании с мощью тактики шести солнц создавали впечатление, что пускай он не подавляет Апача, но точно ему не уступает. Казалось, что недавнее хвастовство этого парня рассеялось как дым. Ребята из Эрланга начали подбадривать Ху Ян Сюаня. Даже Руми оправилась от своей неудачи и присоединилась к всеобщей поддержке. Ху Ян Сюань задавал течение битвы, потому смог ощутить несокрушимую твердость в каждом столкновении клинков. Он осознал, что противник с легкостью блокирует его атаки, и был вынужден признать, что это сражение оказалось куда сложнее, чем он ожидал. Также он знал, что при столкновении с таким несгибаемым противником лучший способ справиться с ним – побыстрее его прикончить. Движения Ху Ян Сюаня сочетали в себе элегантность и эффективность, наглядно демонстрируя навыки, полученные в легендарном зале храмовников. Его энергия души сохраняла стабильный уровень в районе 100 сол, и каждый удар был наполнен огромной силой ядерного генома. Любой опытный боец может повысить поток энергии души до 100 сол, но лишь немногие смогут поддерживать его достаточно долгое время. Этого можно достичь только путем строгих тренировок и напряженной физической подготовки. В конце концов, именно непрерывный и мощный поток энергии души был единственным способом продемонстрировать полную эффективность любой существующей тактики. Кроме того, оказывая на противника постоянное давление, можно намного быстрее добиться победы. Именно поэтому в зале храмовников и других престижных академиях С-класса нужно научить студентов как можно дольше поддерживать устойчивый поток энергии души. И это считается одним из главных приоритетов. Лучший пример этого навыка – кулак стремительного тигра Ван Бэня. Каждый нанесенный им удар имел одинаковую силу ядерного генома, а колебания в потоке энергии были едва заметны. Апач с легкостью держался на одном месте и принимал на себя весь шквал вражеских атак. Его блоки и уклонения были короткими, но крайне эффективными, что позволяло ему избегать ненужных растрат энергии. С другой стороны, Ху Ян Сюань вкладывал в удары всю свою энергию, поэтому хорошо понимал, что вскоре останется без сил. Улыбка на самодовольном лице Апача как бы намекала: «Я все еще полон сил. А что насчет тебя?» Этим трюком он пытался вывести противника из себя. Ху Ян Сюань заметил эту провокацию, но оставался невозмутимым. Контроль эмоций являлся частью обучения храмовников. Такие мелкие уловки просто не могут повлиять на него. Даже спустя 5 минут непрерывный шквал атак Ху Ян Сюаня не ослабел. Напротив, юноша начал демонстрировать свою реальную силу. Его движения и атаки ускорились, а сами удары наполнились невиданной ранее агрессией. Всем своим видом он демонстрировал, что стал бы одним из лучших студентов даже в Кайпу, и противник совершал огромную ошибку, если измерял его по обычным стандартам Эрланга. Пускай по славе Ху Ян Сюань намного уступал Ма Сяору и Ван Бэню, но это не значит, что он также уступал им в силе. С ростом напряжения вражеских атак Самодовольное лицо Апача быстро исчезло. Он дважды попытался остановить этот воинственный шторм и дважды столкнулся с чудовищными атаками, заставившими его отступить. Хуян Сюань пережил жестокие тренировки храмовников, и каждое движение уже давно достигло уровня инстинктов. Внезапно юноша закружился на месте и, отведя меч в сторону, нанес свой коронный удар – тройной разрез. Резкая смена ритма застала Апача врасплох. Он не успел заблокировать атаку и неуклюже отшатнулся в сторону. В этот момент энергия души Ху Ян Сюаня резко возросла со 120 до 150 сол, а его меч обрушился на Апача. Удар с таким разрядом энергии не может быть заблокирован. Но... Когда Ху Ян Сюань применил свою мощнейшую технику, на лице Апача появилась странная улыбка. Его тело молниеносно взметнулось вверх, а мелькнувший карающий меч мгновенно оказался у шеи Ху Ян Сюаня. Бой неожиданно закончился. «Паренек, вы, последователи храма, имеете один фатальный недостаток. Ваши движения совершенно одинаковы», — непринужденно заявил Апач, словно только что закончил легкий спарринг с обычным первокурсником. Мартирус кивнул. Он ожидал этой победы, но увидев, как легко Апач выиграл свой бой, директор пожалел, что перестраховался и поставил его против посредственного Ван Дуна. Мартирус считал это пустой растратой, потому что уступающий Ху Ян Сюаню Ван Дун никогда не победит Апача. Никогда не говори никогда. Мартирус уже ошибся, когда поставил на обаяние Ло Мань Мань, поэтому он, возможно, просто недооценивает силу неприметного Ван Дуна. Поражение оказалось совершенно неожиданным, поэтому Ху Ян Сюаню понадобилось некоторое время, чтобы его принять. Апач полностью предсказал его движения и мысли. Юноша даже не заметил уловку с мнимой неуклюжестью и уверенно применил свой сильнейший удар. Последователи храма действительно могучие воины, но их тактика была совершенно одинаковой, а тренировки не отличались между собой. Когда Ху Ян Сюань применил тройной разрез, более опытный Апач уже ждал его следующего движения, так как неоднократно видел эту комбинацию в боях с другими храмовниками. По правде говоря, Апач мог закончить бой гораздо раньше, если бы нарушил ритм высокоскоростных ударов своего противника. В прошлом он таким способом разобрался с соперниками из Ялдена. Апач убрал свой изогнутый клинок. Ху Ян Сюань сделал шаг назад и, опустив меч, сказал: «Я проиграл». «Паренек, не будь таким серьезным. Подумай об этом как о бесплатном уроке на будущее». Ху Ян Сюань чувствовал себя подавленным, но не мог отрицать, что противник полностью его превзошел. Возможно, даже не используя энергию души. Он пришел к выводу, что Апач выиграл этот бой благодаря своему колоссальному опыту и продуманной стратегии. Ху Ян Сюань также признал, что даже не зная его шаблонных движений, Апач все равно выиграл бы этот матч благодаря своему невероятному опыту. Юноша быстро вернулся к своему обычному состоянию. Он легко принял это поражение. Когда он был новобранцем в зале храмовников, ему ежедневно приходилось сталкиваться с унижением со стороны старших товарищей, поэтому он давно научился принимать свои слабости. Просто этот человек действительно силен. Апач не испытывал никакой радости от победы над Ху Ян Сюанем. Из-за подавляющей разницы в силе результат боя был предрешен. Саманта совершенно не ожидала такой силы от Апача. Она лишь слышала историю о том, что в прошлом он доставил неприятности Ялдену, после чего бесследно исчез. Именно поэтому его внезапное возвращение и невероятная сила застали Саманту врасплох. Она поняла, что даже у Академии S-ранга могут возникнуть трудности в битве с этим парнем. Мартирус видел, как студентов Эрланга охватывает страх. Такая реакция вполне ожидаема, ведь Апач, который номинально продолжал числиться студентом Бернау, уже давно вышел за рамки обычных учеников. В этом году он временно работал стажером в специальном подразделении Конфедерации по борьбе с контрабандой. Спецподразделения выполняли операции с повышенным риском, вроде перехвата контрабандистов, охоты на космических пиратов и защиты конвоев от мелких нападений загов. Из-за опасного характера данной работы ученикам не разрешалось вступать в спецподразделения, Поэтому Мартирус использовал личные связи, чтобы обойти несколько запретов и отправить туда Апача. Директор знал, что с высоким риском приходит высокая награда, и спецподразделение является идеальным местом, чтобы набраться как боевого, так и политического опыта.